Артур Конан Дойл. Военно-морской договор. Часть вторая. Так что на следующее утро мы встретились и вместе отправились в Уокинг. Ответа на свое объявление он не получил, сказал он, и никакого нового света на дело не пролилось. По желанию он умел придавать своему лицу полную неподвижность, точно краснокожий индеец. И я не мог решить, доволен он или нет ходом расследования. Говорил он, помнится, о бертильоновской системе измерений и выражал восхищение перед французским ученым. Нашего клиента мы нашли по-прежнему в обществе его преданной сиделки, но выглядел он значительно лучше, чем накануне. Когда мы вошли, он без малейших усилий поднялся с дивана и поздоровался с нами. «Что-то новое?» — спросил он нетерпеливо. «Как я и ожидал, мой ответ негативен», — сказал Холмс. «Я видел Форбса и видел вашего дядю и предпринял кое-какие действия, которые могут дать результаты. Значит, мы не отчаялись? Отнюдь!» «Да благословит вас Бог за это!» — вскричала мисс Гаррисон. «Если мы сохраним мужество и терпение, правда откроется. Мы можем сообщить вам гораздо больше, чем услышали от вас», — сказал Фелпс, снова опустившись на диван. «Я так и надеялся». «Да, ночью у нас было приключение, причем оно могло оказаться очень серьезным. При этих словах его лицо омрачилось, а в глазах появилось что-то, связанное со страхом. Знаете, — продолжал он, — я начинаю верить, что сам того не зная, оказался в центре какого-то чудовищного заговора и что покушаются на мою жизнь, а не только честь». «А?» — воскликнул Холмс. «Это звучит невероятно, поскольку, насколько мне известно, у меня нет ни единого врага. И все же после пережитого прошлой ночью ни к какому иному выводу я прийти не могу. Прошу, расскажите». «Я должен объяснить, что вчерашняя ночь была самой первой, когда в моей комнате со мной не было никого. Мне стало настолько лучше, что я решил обойтись без сиделки, оставив гореть ночник. Так вот, около 2 часов меня от легкой дремоты внезапно пробудил какой-то шорох. Словно мышь грызла половицу. И некоторое время я полагал, что так оно и было. Затем звук стал громче, и внезапно от окна донеслось металлическое позвякивание. Я в изумлении приподнялся и сел. Уже не было сомнений, что означали эти звуки. Первый указывал, что кто-то просовывает какой-то инструмент между рамами, а второй издал отодвинутый шпингалет. Наступила тишина, длившаяся 10 минут, словно взломщик проверял, не проснулся ли я. Затем раздалось еле слышное поскрипывание, словно окно медленно открывалось. И я не выдержал, ведь нервы у меня далеко не такие, как прежде. Я соскочил с кровати и распахнул ставни. За окном скорчился какой-то мужчина. Но я не успел его сколько-нибудь рассмотреть, так как он исчез с молниеносной быстротой и был закутан в плащ, закрывавший нижнюю часть лица. Уверен я лишь в одном. В его руке было зажато какое-то оружие. Длинный нож, показалось мне. Когда он повернулся, чтобы бежать, я ясно увидел, как блеснуло лезвие. «Весьма интересно», — сказал Холмс. «Так что же вы сделали тогда?» «Мне следовало бы броситься за ним через открытое окно, будь у меня силы. Но я дернул сонетку и разбудил весь дом. Это потребовало какого-то времени, так как колокольчик звенит на кухне, а все слуги спят наверху. Тогда я закричал. На мой крик прибежал Джозеф и разбудил остальных. Джозеф и Грум нашли следы на клумбе под окном, но погода давно стоит сухая, и обнаружить следы дальше, на газоне, им не удалось. Однако верх деревянного забора вдоль дороги в одном месте, сказали они мне, поврежден, будто кто-то, перелезая там, надломил доску. В местную полицию я пока еще ничего не сообщил, так как подумал, что лучше сначала узнать ваше мнение». Рассказ нашего клиента, казалось, произвел на Шерлока Холмса необычайное впечатление. Он встал и начал расхаживать по комнате в необоримом возбуждении. «Беда никогда не приходит одна», — сказал Фелпс с улыбкой, но было заметно, что ночное происшествие сильно его потрясло. «Да, свою долю вы получили сполна», — ответил Холмс. «По силам ли вам будет обойти дом вместе со мной?» «О да, я не прочь погреться на солнце. Джозеф пойдет с нами, как и я», — сказала мисс Гаррисон. «Боюсь, что нет», — возразил Холмс, покачав головой. «Я хочу, чтобы вы остались сидеть, где сидите сейчас». Барышня с недовольным видом снова села. Однако ее брат к нам присоединился, и мы вышли из дома вместе. Мы прошли по газону к клумбе под окном молодого дипломата. Как он и упомянул, на ней были следы, но безнадежно нечеткие. Холмс тотчас нагнулся над ними, а затем выпрямился, пожимая плечами. «Не думаю, чтобы кто-нибудь мог извлечь из них хоть что-то полезное», — сказал он. «Давайте обойдем дом и поглядим, почему грабитель выбрал именно эту комнату. Я бы предположил, что ему больше по вкусу должны были прийтись окна гостиной или столовой, ведь они больше». «Но они видны с дороги», — высказал мнение мистер Джозеф Гаррисон. «А, да, конечно. Но вот дверь, которая могла его прельстить, куда она ведет?» «Боковой вход для лавочников. На ночь она, конечно, запирается. Когда-либо раньше что-нибудь подобное случалось?» «Никогда», — сказал наш клиент. «Вы храните в доме серебряные сервизы или еще что-нибудь столь же ценное, что могло бы соблазнить грабителя? Ничего сколько-нибудь дорогого». Холмс неторопливо пошел вокруг дома, заложив руки в карманы, с рассеянным видом, крайне для него необычным. «Кстати», — спросил он у Джозефа Гаррисона, — «насколько я понял, вы нашли место, где этот молодчик перелез через забор. Давайте поглядим». Толстяк отвел нас к забору, где верхушка доски треснула. Небольшой обломок свисал вниз. Холмс отломил его и критически оглядел. «Вы полагаете, он отломался в эту ночь? Выглядит он так, как будто провисел тут давным-давно». «Ну, может быть. И на той стороне нет никаких следов, которые свидетельствовали бы, что туда кто-то спрыгнул. Нет, думаю, ничего полезного мы здесь не почерпнем. Вернемся в спальню и обсудим положение». Перси Фелпс шел очень медленно, опираясь на руку будущего Шурина. Холмс быстро пересек газон, и мы оказались у открытого окна спальни много раньше, чем они. «Мисс Гаррисон», — сказал Холмс с величайшей настойчивостью, — «вы должны до конца дня оставаться там, где вы сейчас. Пусть ничто до конца дня не помешает вам оставаться там, где вы сейчас. Это крайне важно». «Разумеется, если вы считаете это нужным, мистер Холмс», — удивленно сказала девушка. «Когда вы пойдете спать, заприте дверь этой комнаты снаружи и держите ключ при себе. Обещаете? Но Перси поедет с нами в Лондон. А я должна оставаться здесь?» «Ради его же блага. Вы поможете его спасению. Быстрей, обещайте». Она быстро кивнула в знак согласия, как раз когда подошли остальные двое. «Ну почему ты сидишь тут и куксишься, Энни?» — вскричал ее брат. «Лучше пойди погуляй на солнышке». «Нет, благодарю тебя, Джозеф. У меня немного разболелась голова, а в этой комнате такая приятная прохлада». «Что вы намерены предпринять теперь, мистер Холмс?» — спросил наш клиент. «Ну, занявшись этим побочным происшествием, мы не должны забывать о нашей главной цели. И расследованию бы очень помогло, если бы вы поехали с нами в Лондон. Немедленно? Ну, как будет удобно вам. Скажем, через час. Я чувствую себя достаточно сильным, если я действительно могу быть чем-то полезным. Очень и очень. Возможно, вы хотите, чтобы я и переночевал там. Именно это я и намеревался вам предложить. Значит, если мой ночной друг повторит свой визит, ему придется смириться с тем, что птичка упорхнула. Мы все в наших руках, мистер Холмс, и вы должны точно указать нам, чего вы от нас хотите. Может быть, вы предпочтете, чтобы с нами поехал и Джозеф присматривать за мной? О нет, мой друг Ватсон, как известно вам, врач, и он о вас позаботится. Мы перекусим тут, с вашего разрешения, а затем отправимся втроем в Лондон». Все было устроено, как он предложил, хотя мисс Гаррисон нашла предлог, чтобы не покинуть комнату, согласно с просьбой Холмса. В чем заключалась цель этого маневра моего друга, я не понимал, если только она не сводилась к тому, чтобы удалить барышню от Фелпса, который, радуясь вновь обретенному здоровью и возможности действовать, подкреплял с нами силы в столовой. Однако Холмс приготовил для нас совсем уж неожиданный сюрприз. Дойдя с нами до вокзала и усадив нас в купе, он, не моргнув глазом, объявил, что вовсе не намерен уезжать из Уокинга. «Прежде чем уехать, я хочу прояснить одну-две небольшие частности», — сказал он. «Ваше отсутствие, мистер Фелпс, в некоторых отношениях мне поможет. Ватсон, вы меня очень обяжете, если в Лондоне сразу отвезете нашего друга на Бейкер-стрит и останетесь с ним, пока я снова вас не увижу. К счастью, вы старые школьные друзья, и вам будет о чем поговорить». «Мистер Фелпс может воспользоваться комнатой для гостей, а я присоединюсь к вам перед завтраком, так как есть поезд, который доставит меня на Ватерлоо в 8». «Но как же наши расследования в Лондоне?» — обескураженно спросил Фелпс. «Мы займемся ими завтра, а пока, полагаю, я принесу больше пользы, оставшись здесь. Пожалуйста, передайте всем в шиповнике, что я надеюсь вернуться домой завтра вечером», — крикнул Фелпс, потому что поезд уже тронулся. «Не думаю, что я загляну в шиповник», — ответил Холмс и ободряюще помахал рукой нам вслед. Всю дорогу мы с Фелпсом обсуждали этот неожиданный поворот событий, но так и не нашли удовлетворительного объяснения. Полагаю, он рассчитывает отыскать что-нибудь, касающееся вчерашней попытки грабежа, если действительно это был грабитель, что до меня я не верю, что это был обычный взломщик. Так что думаете вы сами? Право, вы можете отнести это насчет моих расстроенных нервов, однако я думаю, что вокруг меня плетется какая-то сложная политическая интрига, и по какой-то непостижимой для меня причине заговорщики покушаются на мою жизнь. Это смахивает на нелепую фантазию, но взвесьте факты. Зачем вор попытался бы залезть в спальню, где ему заведомо нечем было поживиться, и почему у него в руке был длинный нож? А вы уверены, что это не ломик взломщика? Нет, это был нож. Я совершенно ясно увидел, как блеснуло лезвие. Но почему вас преследуют с такой свирепостью? С какой стати? В том-то и вопрос. Ну, если Холмс разделяет вашу точку зрения, это объясняет его действия, не так ли? Предположим, ваша теория верна. В таком случае, если он сумеет схватить того, кто покушался на вашу жизнь вчера ночью, он далеко продвинется к разоблачению того, кто похитил военно-морской договор. Нелепо предположить, что у вас есть два врага. Один похищает договор, за который вы несете ответственность, а другой угрожает вашей жизни. Но мистер Холмс сказал, что в шиповник не вернется. «Я знаком с ним порядочное время», — сказал я, «и пока еще ни разу не видел, чтобы он что-то делал без весомой причины». Затем наш разговор перешел на другие темы. Однако для меня день этот был тяжким. Фелпс, все еще слабый после долгой болезни и выпавших на его долю испытаний, был брюзглив и нервен. Тщетно я пытался заинтересовать его Афганистаном, Индией, общественными вопросами, ну, словом, чем угодно, лишь бы отвлечь от тягостных мыслей. Он непременно возвращался к своему похищенному договору. Прикидывал, строил догадки, размышлял вслух о том, чем занялся Холмс, какие шаги предпринимает лорд Холтхерст, какие новости мы услышим утром. К концу вечера его возбуждение стало просто болезненным. «Вы неколебимо верите в Холмса?» – спросил он. «Я был свидетелем его поразительных достижений, но ему никогда еще не доводилось проливать свет на столь темное дело». «Вовсе нет. Я видел, как он раскрывал дела, имея в распоряжении даже еще меньше каких-либо улик, чем сейчас. Но не тогда, когда речь шла о столь важных интересах. Не скажите. Мне твердо известно, что он действовал по поручению трех королевских домов Европы. Но вы его хорошо знаете, Ватсон. Он такой непроницаемый, что я просто не знаю, как его воспринимать. По-вашему, у него есть надежда? По-вашему, он рассчитывает на успех?» Он ничего не говорил. Это дурной признак. Как раз наоборот. По моему опыту, когда он сбивается со следа, то обычно так и говорит. Вот когда у него есть улики, но он не до конца убежден в их достоверности, вот тогда он хранит молчание. Но, мой милый, давая волю нервам, мы делу не поможем, а потому ложитесь-ка спать, чтобы завтра на свежую голову услышать ожидающие нас новости». В конце концов, я убедил его внять моему совету, хотя и видел по его возбужденному поведению, что надежды уснуть у него маловато. Более того, его настроение оказалось заразительным, поскольку сам я полночи проворочился сбоку на бок, ломая голову над этой необычной загадкой, сочиняя множество теорий, каждая невероятнее предыдущей. Почему Холмс остался в Уокинге? Почему он попросил мисс Гаррисон весь день провести в комнате Фелпса? Почему он с таким тщанием позаботился, чтобы обитатели шиповника не узнали, что он остается где-то поблизости? Я терзал свой мозг, пока не уснул, в очередной попытке найти объяснение всем этим фактам вкупе. Проснулся я в 7 часов и немедля отправился в комнату Фелпса, где нашел его совершенно измученного и обессилевшего после бессонной ночи. Он тут же спросил, приехал ли уже Холмс. «Он будет здесь точно, как обещал», — ответил я. Ни минутой раньше или позже. И мои слова полностью оправдались. Вскоре после 8 к подъезду быстро подкатил кэп, и из него вышел наш друг. Стоя у окна, мы увидели, что его левая рука забинтована, а лицо очень бледно и мрачно. Он вошел в дом, но миновало время, прежде чем он поднялся наверх. «У него вид человека, потерпевшего поражение», — вскричал Фелпс. «Мне пришлось признать, что он прав. Вероятнее всего, — сказал я, — ключ к загадке находится здесь, в Лондоне». Фелпс застонал. «Не знаю, почему, — сказал он, — но я возлагал такие надежды на его возвращение. Однако вчера его рука не была перевязана. Что могло случиться?» «Вы ранены, Холмс?» — спросил я, когда мой друг вошел в комнату. «Вздор! Простая царапина! По моей собственной небрежности!» — ответил он, кивком здороваясь с нами. «Ваше дело, мистер Фелпс, безусловно, одно из самых темных, какие мне доводилось расследовать. Я опасался, что оно окажется вам не по силам. Весьма, весьма примечательное. Эта повязка свидетельствует о какой-то переделке. Вы не расскажете нам, что произошло?» «После завтрака, мой дорогой Ватсон, вспомните, я 30 миль дышал суррейским утренним воздухом. Полагаю, ответа на мое объявление о Кэбе не последовало. Ну, что поделать, нельзя же выигрывать всякий раз». Стол был уже накрыт, и как раз когда я хотел позвонить, вошла миссис Хадсон с чаем и кофе. Через 2-3 минуты она принесла 3 блюда, накрытых крышками, и мы все трое сели за стол. Холмс, голодный как волк, я, полный любопытства, и Фелпс в глубочайшем унынии и депрессии. «Миссис Хадсон не ударила в грязь лицом», — сказал Холмс, открыв блюдо с курицей в красном соусе. «Ее меню не слишком разнообразно, но ее понятие о завтраке достойно швейцарской кухарки». «Что у вас там, Ватсон?» «Яичница с ветчиной», — ответил я. «Отлично. А что выберете вы, мистер Фелпс? Курицу, яичницу или заглянете под последнюю крышку?» «Благодарю вас, но я не способен проглотить ни кусочка», — сказал Фелпс. «Ну, послушайте, попробуйте то, что стоит перед вами». «Благодарю вас, но предпочту воздержаться». «Ну, так полагаю», — сказал Холмс с лукавыми искорками, — «вы не откажете услужить мне». Фелпс поднял крышку, издал вопль и застыл с лицом более белым, чем блюдо, на которое он уставился. На середине блюда лежал небольшой рулон серовато-голубой бумаги. Фелпс схватил его, пожирая глазами, а затем пустился в пляс, прижимая рулончик к груди и испуская восхищенные вопли. Затем рухнул в кресло, настолько ослабленный и парализованный бурей собственных чувств, что нам пришлось промочить ему горло коньяком, чтобы он не потерял сознание. «Ну-ну», — сказал Холмс, ободряюще похлопывая его по плечу. «Конечно, нехорошо было преподнести его вам таким образом, но Ватсон объяснит вам, что я не в состоянии удержаться от возможности произвести эффект». Фелпс схватил его руку и поцеловал. «Да благословит вас Бог!» — вскричал он. «Вы спасли мою честь». «Ну, на карту, знаете ли, была поставлена и моя собственная», — сказал Холмс. «Уверяю вас, потерпеть неудачу с расследуемым делом не менее невыносимо, чем вам провалить возложенную на вас миссию». Фелпс засунул бесценный документ в глубину внутреннего кармана своего сюртука. «Мне неловко опять прервать ваш завтрак, но я прямо-таки умираю узнать, как вы его нашли и где он находился». Шерлок Холмс выпил залпом чашку кофе и вновь занялся яичницей с ветчиной. Затем он закурил трубку и расположился в кресле поудобнее. «Я расскажу вам, что я делал в начале и что сделал потом», — сказал он. «Посадив вас в поезд, я затем чудесно прогулялся среди чарующих суррейских пейзажей до очаровательной деревушки под названием Рипли, где выпил чаю в гостинице и также благоразумно наполнил фляжку и положил в карман пакет с сэндвичами. Там я скоротал время до вечера, а затем отправился снова в уокинг и после заката был на дороге напротив шиповника». «Ну, я выждал минуту, когда дорога совершенно опустела, ею вообще мало пользуются, а тогда перелез через забор». «Но ведь калитка же, конечно, была открыта», — воскликнул Фелпс. «Да, но у меня свои привычки в подобных ситуациях. Я выбрал место, где за забором росли 3 ели, и под их прикрытием перебрался через забор в полной уверенности, что из дома меня никто увидеть не может. Я пригнулся в кустах и переползал от одного к другому, о чем свидетельствует плачевное состояние моих брюк, пока не добрался до рододендронов как раз напротив окна вашей спальни. Там я притаился в ожидании дальнейшего». «Штора в вашей комнате опущена не была, и я видел мисс Гаррисон, читающую за столом. В 10:45 она захлопнула книгу, заперла ставни и удалилась. Я услышал, как она закрыла дверь, и не сомневался, что она повернула ключ в замке». «Ключ?» — воскликнул Фелпс. «Да. Я проинструктировал мисс Гаррисон, чтобы она, когда пойдет спать, заперла дверь спальни снаружи, а ключ взяла с собой». Она выполнила все мои указания с величайшей точностью, и, безусловно, без ее помощи у вас в кармане сейчас не было бы этого документа. Затем она ушла, все огни погасли, и я остался сидеть среди рододендронов. Ночь была теплой, но все равно это было утомительное бдение. Разумеется, оно скрашивалось тем особым возбуждением, которое испытывает любитель охоты, когда прячется у водопоя в ожидании крупной дичи. Тем не менее, оно было очень долгим, почти таким же долгим, Ватсон, как то, которое нам довелось испытать в смертоносной комнате, когда мы занимались небольшой проблемой пестрой ленты. Часы на колокольне в Уокинге отбивали четверти, и в промежутках у меня часто возникало ощущение, что они остановились. Наконец, около 2 часов ночи я все-таки услышал легкий скрип отодвигаемого засова и пощелкивание ключа. Мгновение спустя дверь для прислуги отворилась, и в лунном свете появился мистер Джозеф Гаррисон. «Джозеф!» — вскричал Фелпс. Он был с непокрытой головой, но переброшенный через плечо плащ позволил бы ему в случае необходимости мгновенно спрятать лицо. Он на цыпочках прошел в тени стены и, когда достиг окна, просунул длинное лезвие ножа под раму и отодвинул шпингалет. Затем открыл окно, просунул нож в щель ставень, поднял крючок и распахнул их. Из моей засады мне были прекрасно видны вся внутренность комнаты и каждое его движение. Он зажег обе свечи на каминной полке, а затем отогнул угол ковра вблизи двери, после чего нагнулся и поднял квадрат паркета. Такие крышки служат обычно для того, чтобы слесари могли проверять соединение газовых труб. Точнее говоря, эта доска прятала тройник, от которого ответвляется труба, подающая газ в кухню внизу. Из этого тайника он вынул бумажный рулончик, положил доску на место, расстелил ковер, задул свечи и прыгнул прямо в мои объятия, так как я уже ждал его под окном. Но он оказался более опасным, чем я предполагал, наш мистер Джозеф. Пытался пырнуть меня ножом, и мне пришлось 2 раза сбить его с ног и получить порез поперек пальцев, прежде чем я его скрутил. Когда мы разобрались, его единственный глаз, который еще не заплыл, так и горел обещанием «убью». Однако он внял голосу рассудка и отдал документ. Забрав рулончик, Джозефа я отпустил, но протелеграфировал все подробности Форбсу сегодня утром. Если он успеет поймать пташку, очень хорошо. Но если, как я подозреваю, найдет гнездышко пустым, для правительства это будет даже лучше. Думается, лорд Холтхерст, во-первых, и мистер Фелпс, во-вторых, предпочтут, чтобы дело не дошло до полицейского суда. «Бог мой!» — ахнул наш клиент. «Вы говорите, что все эти долгие 10 недель нескончаемой агонии украденные бумаги находились в одной комнате со мной? Вот именно! И Джозеф! Джозеф, злодей и вор! Ха! Боюсь, характер Джозефа куда сложнее и опаснее, чем внушает его внешность. Из того, что я услышал от него нынче утром, следует, что он очень неудачно играл на бирже и готов на все, лишь бы поправить свои дела». Будучи абсолютным эгоистом, он, когда ему подвернулся шанс, не посчитался ни со счастьем сестры, ни с гибелью вашей репутации. Перси Фелпс поник в своем кресле. «У меня голова идет кругом», — сказал он. «Ваши слова меня ошеломили». «Главная трудность вашего дела», — начал Холмс в своей дидактической манере, — «заключалась в изобилии улик. Существенное заслонялось и затемняло совершенно посторонними моментами. Из всех предложенных нам фактов мы должны были отобрать те, которые представлялись нам существенными, а затем расположить их по порядку, чтобы воссоздать эту поразительную цепь событий. Джозефа я подозревал с самого начала из-за того факта, что вы намеревались в тот вечер вернуться в Уокинг вместе с ним, и поэтому он, хорошо зная Министерство иностранных дел, вполне вероятно мог зайти за вами по пути на вокзал. Когда я услышал, что кто-то пытался залезть в спальню, в которой никто, кроме Джозефа, не мог ничего спрятать, вы же сами рассказали нам о том, что Джозефа выставили оттуда сразу же, как вы приехали с доктором, мои подозрения превратились в уверенность, тем более, что попытка была предпринята в ту ночь, когда сиделка отсутствовала, и, следовательно, взломщик хорошо знал распорядки в доме. Как же слеп я был! Факты, насколько я установил их, таковы. Джозеф Гаррисон вошел в здание с Чарльз-стрит и, зная дорогу, поднялся в вашу комнату. Едва вы из нее ушли. Увидев, что комната пуста, он дернул сонетку, и тут же его взгляд упал на бумаги, лежавшие на столе. Он сразу понял, что судьба отдает ему в руки государственный документ чрезвычайной ценности, и, мгновенно сунув договор в карман, он ускользнул. Как вы помните, прошло несколько минут, прежде чем сонный швейцар обратил ваше внимание на звонок, а их вполне хватило, чтобы вор успел сбежать. Он отправился в Уокинг с первым же поездом, изучил свою добычу, убедился в ее колоссальной ценности, припрятал ее, как он полагал, в надежнейшем тайнике, с намерением достать день-другой спустя и предложить договор французскому посольству или другому щедрому покупателю. И вдруг ваше внезапное возвращение. Его без малейшего предупреждения выдворили из его комнаты, и с этой минуты там все время находились минимум вы двое, преграждая ему доступ к его сокровищу. Такое положение вещей, конечно, сводило его с ума, но, наконец, он увидел свой шанс и попытался пробраться в комнату, но ему воспрепятствовала ваша бессонница. Возможно, вы помните, что в тот вечер вы не стали пить свою микстуру. Да, я помню. Думается, он принял меры, чтобы усилить действие этой усыпляющей микстуры и был полностью уверен в вашем беспробудном сне. Разумеется, я понимал, что он повторит свою попытку, как только она представится ему безопасной. Ваш отъезд предоставил ему желанный шанс. Я продержал мисс Гаррисон там весь день, чтобы он не успел опередить нас. Затем, внушив ему мысль, что все в порядке, я устроил засаду, как только что рассказал вам. Я уже знал, что документ, скорее всего, спрятан в комнате, но у меня не было желания поднять весь паркет и ободрать стены, разыскивая тайник. Вот почему я позволил ему достать документы из этого тайника и тем избавил себя от множества хлопот. Есть ли еще вопросы, требующие объяснения? «Почему в первый раз он пытался проникнуть туда через окно?» – спросил я, хотя мог бы просто войти в дверь. «Чтобы добраться до этой двери, ему пришлось бы пройти мимо 7 спален, а пройти по газону он мог без риска. Что-нибудь еще?» «Вы же не думаете, – спросил Фелпс, – что он замышлял убийство, и нож он намеревался использовать только как инструмент для взлома?» «Может быть и так», — ответил Холмс, пожимая плечами. «С уверенностью я могу сказать только одно. Мистер Джозеф Гаррисон — это джентльмен, от чьего милосердия мне никак не хотелось бы зависеть».